Она поднялась. Нет, взбежала. Нет, вспорхнула на эшафот. Даже легкая поступь, как на балу. Но ясно было видно, она из последних сил сдерживала страх, слезы. Ее торопливо уложили на доску. Ошейник охватил ее шею. Папаша Сансон дернул веревку, и стальной треугольник рванулся вниз. Этот звук, это шлепанье. Нет, тупой удар некоего упавшего предмета, который еще мгновение назад был человеческой головой. Теперь этот отдельный предмет лежал в корзине, и струя крови из тела, торчавшего на доске. Площадь радостно орала, требовала свидания с ее головой, и палач, добрый наш папаша Сансон, вынул свой кровавый улов из корзины и приказал помощнику показать толпе. Тот, держа голову за остриженные волосы, начал обходить эшафот. Голова была совсем седая, точнее, стала совсем седой, пока ждала удара ножа. Молодая, седая голова. И кровь капала на помост. И тысячи фигаро на площади, увидев отрубленный самую прекрасную голову Европы, орали в восторге. Но тотчас смолкли, ибо голова открыла глаза. Единственные в мире лазурьевые глаза, от которых сходили с ума. Папаша Сансон объяснил гражданину Помарше, что это бывает, когда от предсмертного ужаса слишком напряжены мышцы, потом они так расслабляются. Она, видимо, очень боялась перед смертью и лишь великим усилием сдерживалась, чтобы не показать перед чернью свой страх. Боже мой! Неужто он сегодня свидится с нею? Во всяком случае, сегодня Бомарше узнает главную тайну. Сын мира сего станет сыном кого или чего? И Бомарше продолжил монолог. Однако за дело обсудим список действующих лиц представления перед номер один — Бонапарт. Но он отсутствует, завоевывает Египет. Да он и не пришел бы. Надо бы записать, какими были его глаза, когда я впервые увидел его. Он был совсем молоденьким офицериком, похожим на маленькую девочку. Но когда он посмотрел... Никогда я не видел такого непреклонного взгляда и тотчас понял — особый человек, страшный. Теперь, когда на моих глазах разгорелась его небывалая слава, я попытался увидеть его вновь, я понимал, что обстоятельства той давней нашей встречи стали для него опасным воспоминанием, но тем более решил попытаться. В то время Бонапарт вернулся из Италии. После своих великих побед он привез победоносный мир для Франции, триумфатор, которому поклонялась нация. Жил тогда в простом особняке своей жены на улице Шантерен. У меня появился неплохой предлог его увидеть, я отправил ему письмо. «Гражданин генерал, наше правительство недавно вернуло мне усадьбу в центре Парижа, единственную в своем роде, и огромный дом, выстроенный с голландской простотой и афинской чистотой стиля. И эта усадьба предлагается мною, ее владельцем, вам, гражданин генерал. Не говорите «нет», прежде чем мы не увидимся, и вы не осмотрите ее внимательно. Возможно, она покажется вам достойной питать иногда ваши высокие раздумья. Я решил передать это послание на приеме, устроенном в его честь в Люксембургском дворце. Министры, генералы парижского гарнизона, дипломаты собрались славить его. сверкающие мундиры на фоне декабрьских нищих деревьев, постоянный грохот оркестров, двор дворца в трофейных знаменах, картинах и мраморе великих итальянцев. Генерал всласть пограбил Италию. А в глубине двора идиотский алтарь Отечества с гипсовыми статуями, естественно, свободы, равенства и, конечно же, мира в честь добытого генералом. Сам дворец, еще вчера бывший республиканской тюрьмой, где, ожидая смерти, возможно, сидела жена прославляемого ныне генерала-креолка Жозефина, сверкает парадными залами и недавно возвращенный, украденный в революцию мебелью, и мы, избранные смертные, глазеем из окон дворца во двор, ожидая генерала. Пугающий грохот. Это салют. Выстрелила артиллерийская батарея в Люксембургском саду. Началась церемония. Под крики «Да здравствует республика!» «Да здравствует Бонапарт!» вводят того, кого я знал, жалким офицериком. Он по-прежнему преступно молод и еще более щупл. Но какая величественность! И если эти идиоты в тогах так же похожи на римлян, как идиотские гипсовые статуи в алтаре на искусство, он похож. Истинный цезарь. Он равнодушно слушает безвкусные выверты словословия. Скупая природа, какое счастье, что ты даришь нам от случая к случаю великих людей и прочее. Его ответная речь образна и отрывиста, как военный приказ. Наша великая революция преодолела вековые заблуждения. 18 веков Европой управляли религией монархия, но теперь, после моего мира, наступила новая эра правления народных представителей. И всеобщий вопль восторга. Он идол. Каюсь, я колебался, прежде чем передать ему послание. Я почувствовал себя маленьким и жалким во время этого народного безумия, но тут же вспомнил, скольких они почитали за мою жизнь. Людовик XV по прозвищу «Возлюбленный народом», его статуи разбиты ныне по всей Франции. Мирабо по прозвищу «Мсье Восхищение», его останки выкинули из могилы. Марат, которого на руках носили в лавровом венке, его имя теперь проклято. Дантон, Робеспьер. Целого дня не хватит произносить имена вчерашних богов. И я подошел к его жене. Говорят, креолке на самом деле уже под 40, и когда она выходила замуж за юного героя в брачном контракте, скинула себе аж 4 года. Но сейчас румяна и пудра совершили обычное чудо. Юное очаровательное личико, голубые глазки, огромные ресницы, вьющиеся темные волосы с медным отливом и нежность голоса, грация, легкость в движениях, которую я так любил у Антуанетты, и кокетство, зов. Это великое «подойди сюда», которое сводит с ума. О, женщина! Я передал ей письмо. Она умудрилась прелестно улыбнуться, не разжимая рта. Говорят, у нее плохие зубы. Вскоре последовал ответ генерала. Я с удовольствием воспользуюсь первым представившимся мне случаем, чтобы познакомиться с автором «Преступной матери». И ни слова о доме. Письмо означало: «Вы хотите меня увидеть, но я не хочу». Настаивать было опасно. Кстати, весьма странный вкус у гражданина Бонапарта. Из всех моих пьес он почему-то избрал не самую удачную. Когда 2 года назад Комеди Франсез возобновил «Преступную мать», разнося слух, будто генерал Бонапарт специально вернется из Италии, где он одерживал очередные великие победы, чтобы посмотреть любимую пьесу. Я всегда отказывался выходить к публике на аплодисменты в финале, но его присутствие... Кроме того, я соскучился по признанию после собачьих лет бегства, эмиграции и прочего, и я вышел на сцену. Аплодисменты вновь заставили меня пережить забытое чувство славы. Но тщетно я искал его глазами. Бонапарта в зале не было. Наш герой продолжал воевать в Италии. Теперь он в песках Египта, так что, можно сказать, сегодня по уважительной причине он не сможет участвовать в представлении. Но вернемся к списку действующих лиц сегодняшней пьесы. Король и королева тоже отсутствуют и, как известно, тоже по самым уважительным причинам удалились в могилу. Так что из всего списка должны прийти только граф Ф, маркиз Д. С и она. И все-таки прелестное ожидается представление, мое последнее представление. Однако негодяй с китайским носом не торопится принести мне кофе. Гражданин Бомарше позвонил в колокольчик, но никто не пришел. И тут он услышал.